Страница 278. Мысли о целостности и уникальности личности являются неоценимым вкладом Адлера в психологию. Не менее важна и введенная им идея о так называемом творческом «я». В отличие от фрейдовского эго, служащего врожденным инстинктом и потому определяющего путь развития личности в заданном направлении, «я» Адлера представляет собой индивидуализированную систему, которая может менять направление развития личности, интерпретируя жизненный опыт человека и придавая ему различный смысл. Более того, «я» само предпринимает поиски такого опыта, который может облегчить данному человеку осуществление его собственного уникального стиля жизни. Теория личности Адлера является хорошо структурированной системой и покоится на нескольких основных положениях, объясняющих многочисленные варианты и пути развития личности. Эти основные положения. Первое. Фиктивный финализм. Второе – стремление к превосходству. Третье – чувство неполноценности и компенсации. Четвертое – общественный интерес, чувство общности. Пятое – стиль жизни. И шестое – творческое «я». Идея фиктивного финализма была заимствована Адлером у немецкого философа Ганса Файгингера, который писал, что все люди ориентируются в жизни посредством конструкции или фикции, которые организуют и систематизируют реальность, детерминируя наше поведение. У Файгингера Адлер также подчеркнул идею о том, что мотивы человеческих поступков определяются в большей степени надеждами на будущее, а не опытом прошлого. Эта конечная цель может быть фикцией, идеалом, который нельзя реализовать, но тем не менее оказывается вполне реальным стимулом, определяющим устремление человека. Здоровый человек в принципе может освободиться от фиктивных надежд и увидеть жизнь и будущее такими, какие они есть на самом деле. Для невротиков же это оказывается невыполнимым, и разрыв между реальностью и фикцией еще более усиливает их напряжение. Страница 279. Стиль жизни по Адлеру – та детерминанта, которая определяет и систематизирует опыт человека. Он тесно связан с чувством общности, одним из трех врожденных бессознательных чувств, составляющих структуру «я». Чувство общности или общественный интерес является своеобразным стержнем, который держит всю конструкцию стиля, определяет ее содержание и направление. Хотя это чувство и является врожденным, оно может остаться неразвитым, что становится основой социального стиля жизни, причиной неврозов и конфликтов. Развитие чувства общности связано с близкими взрослыми, окружающими ребенка с детства, прежде всего с матерью. У отверженных детей, растущих с холодными, отгороженными от них матерями, чувство общности не развивается. Не развивается оно и у избалованных детей. Уровень развития чувства общности определяет систему представления о себе и о мире, которая создается каждым человеком. Неадекватность этой системы препятствует личностному росту, провоцирует развитие неврозов. Формируя свой жизненный стиль, человек фактически сам является творцом своей личности, которую он создает из сырого материала наследственности и опыта. Творческое «я», о котором пишет Адлер, является своеобразным ферментом, который воздействует на факты окружающей действительности и трансформирует их в личность человека. Личность субъективную, динамичную, единую, индивидуальную и обладающую уникальным стилем. Творческое «я» сообщает жизни человека смысл, оно творит как цель жизни, так и средство для ее достижения. Таким образом, для Адлера процессы формирования жизненной цели, стиля жизни являются актами творчества, которые придают человеческой личности уникальность, сознательность и возможность управлять своей судьбой. Противовес Фрейду Адлер подчеркивал, что люди не пешки, но сознательные целостности, самостоятельные и творчески создающие свою жизнь. Страница 280. Если чувство общности определяет направление жизни, его стиль, то два других врожденных и бессознательных чувства – неполноценности и стремления к превосходству – являются своеобразными носителями энергии, необходимой для развития личности. Оба эти чувства являются позитивными – это стимулы для личностного роста, для самосовершенствования. Если чувство неполноценности воздействует на человека, вызывая в нем желание преодолеть свои недостатки, то стремление к превосходству вызывает желание быть лучше всех, не только преодолеть недостаток, но и стать самым умелым и знающим.